До сих пор император человечества лишь издали следил за ходом конклава и ничем не выдавал своего мнения. А теперь он подошел к краю возвышения, и на его броне засверкали лучи, вновь появившихся в небе звезд. Ариман попытался сосредоточиться на исчислениях, чтобы сохранить ясное восприятие. Величие императора и его могущество не давали возможности мыслить отстраненно. Все, кто собрался в амфитеатре, с благоговением смотрели на образец всего лучшего, что есть в человеческой расе. На этот апофеоз людских надежд и мечтаний. Каждое его слово подхватывалось и фиксировалось тысячу раз, как послание богов древности, передаваемое их искренними последователями. На записывающих устройствах Махавасту Калимака словно от нетерпения замигали огоньки. Но мысли о Калимаке унеслись прочь, как только Ариман ощутил прикосновение теплой волны благожелательности. Ариман узнал это ощущение, воздействие на другого человека посредством осторожного внедрения частицы своей психики в его ауру. Ариман и сам был способен на подобное мастерство, но лишь на небольшое число людей. Одновременное воздействие на тысячи слушателей свидетельствовало о неограниченной силе. Из ножен показался меч императора, и взор повелителя человечества остановился на Магнусе, как будто они вели разговор, понятный только двоим. С трудом оторвав взгляд от императора, Ариман увидел, что Магнус напряженно замер на своем месте, словно прикованный к стулу, и сильно побледнел. Единственный глаз примарха был крепко зажмурен, а его тело слегка дрожало, как будто под кожей бушевали энергетические потоки. «Если я в чем-то и виноват, то только в погоне за знаниями», – пробормотал Магнус сквозь стиснутые зубы. «Клянусь, я держу его в своей власти». Больше Ариман ничего не успел услышать, поскольку Магнус глубоко и порывисто вздохнул, как человек, только что вынырнувший на поверхность из глубин океана. «А теперь выслушайте мое решение», – заговорил император. И в амфитеатре раздался скрип множества перьев. «Я не могу не видеть нужды Империума, но не могу не видеть и реального состояния людских душ. Я слышал, как знания сравнивали с абстрактными понятиями, как утверждали, что оперировать ими так же просто, как мечом или ружьем. Но это не так. Могущество – это живая сила. И главная опасность в обладании силой заключается в одержимости. Человек, который добивается определенной меры могущества, вскоре подпадает под его влияние и не может думать больше ни о чем, кроме достижения новых пределов. Почти каждый из людей способен устоять перед превратностями судьбы, но лишь немногие обладают достаточно твердым характером, чтобы обладать силой и не поддаться на ее темные соблазны. Несмотря на то, что император обращался ко всей аудитории, у Аримана возникло отчетливое ощущение, что его слова предназначены только Магнусу. Заглядывать во тьму, чтобы получить знания из варпа, очень опасно, поскольку это пространство изменчивой реальности и причудливой лжи. Искатель истины должен быть уверен, что не поддался заблуждениям, поскольку лживые знания еще опаснее, чем невежество. Все люди стремятся к знаниям, но лишь немногие готовы за них платить. Люди всегда будут стремиться искать короткие пути и легкие способы завладеть силой. И на путь зла их увлекает не враг, а их собственные мысли. Истинное знание приходит только с достижением мудрости. Без мудрости человек, обладающий силой, никогда не обретет силу, но станет беспечным. Его сила обернется против своего хозяина и в конце концов разрушит все, что он построил. Я прошел тропами, недоступными ни одному человеку, и я сталкивался с порождениями варпа, которые нельзя называть вслух. Я слишком хорошо знаю об опасностях и тайнах, подстерегающих во тьме. И эти испытания не для слабых умов, какими бы знающими и могущественными они себя ни считали. И мне удалось раскрыть некоторые секреты, но в качестве предупреждения они соблазны для дальнейшего исследования. А тех, кто проникает слишком далеко в погоне за тайнами, не предназначенными для смертных, ждет только гибель и вечные муки. Ариман, слушая императора, все сильнее бледнел. В каждом слове его речи он ощущал неизбежность осуждения. «Теперь я вижу, что напрасно позволил своим сыновьям погружаться в глубины, о которых им лучше было бы и не знать. В Все должны уразуметь, что никакой приговор вынесен не будет, поскольку конклав собирался ради объединения, а не ради раздоров. Но соблазны колдовства больше не должны прельщать никого из Астартес. С этого момента и впредь я повелеваю распустить все библиариумы. Все воины и инструменты должны вернуться в боевые роты и больше никогда не применять психических сил. По всему амфитеатру раздались удивленные возгласы, а Ариман похолодел от сознания неотвратимости приказа императора. После всего, что здесь было сказано, он никак не ожидал столь сурового решения. Но император еще не закончил, и в его голосе зарокотали раскаты грома. «Горе тому, кто осмелится проигнорировать запрет или попытаться меня обмануть. Он станет моим врагом, а на его голову и головы его последователей обрушится такая кара, что до конца мира он будет проклинать тот день, когда отвернулся от моего света».